Может быть, пост приведет вас в чувство. Вам необходимо также регулярное наблюдение врача. Жду вашего письма с обратной почтой. Ильдебрандо Монтелли. Рим. 2 июня 1837 года. Дорогой пастырь, прошу вас не лишать меня вашей поддержки. Особенно сейчас, когда мое отчаяние сравнимо разве что с тяжестью грехов моих. Вчера я узнал о судьбе наших рейнландских братьев Маличей. Они якобы отравились, или это произошло по ошибке. Обстоятельства весьма темны. Ни свидетелей, ни прощального письма, никого, кто мог бы поведать о том, что они делали перед их загадочным исчезновением на Пасху. Помолитесь за их души, Ильдебранде. Надеюсь, что вы помолитесь и за мою, когда настанет час. Меня начало преследовать ужасное подозрение, что мальчишка-урод каким-то образом причастен ко всему происходящему. Мысль о том, что кто-то мстит за его смерть, не оставляет меня. Мальчишку, как вы знаете, убрали, но все те, кого сейчас преследует несчастье, так или иначе были связаны с этим делом. Я ничего не понимаю. В самые мрачные мои минуты мне кажется, что мы совершили какую-то ужасную ошибку, настолько на первый взгляд незначительную, что она ускользнула от нашего внимания. В связи с этим я написал письмо нашему таинственно исчезнувшему Лангансу в Вену. При нашей последней встрече он заверил меня, что ясновидца больше нет в живых. Неужели у него была причина лгать мне или скрывать что-то по причинам, о которых мы даже не догадываемся? Эти размышления до такой степени измучили меня, что я даже не мог заставить себя сразу ответить на то ваше письмо, где вы справедливо упрекаете меня за мои поступки. Сейчас я запечатываю письмо, поскольку мой новый секретарь говорит, что меня ждет важное дело. Уже во второй половине дня я надеюсь начать новое послание, где постараюсь ответить на все ваши вопросы. Дай вам Бог крепкого здоровья. Ваш послушный слуга Аурелио. Дорогой Ильдебрандо, настоящим продолжаю письмо, начатое утром. Я в полном отчаянии готов молить о прощении за тот вред, что я нанес нашему обществу. Я знаю, что в свете происшедших событий мои оправдания неуместны, но не нахожу подходящего сравнения. Мною как будто овладела какая-то враждебная сила, даже не мною, а моими мыслями и желаниями, желаниями, которые я даже не предполагал, что могу испытывать. Я даже не знаю, как мне определить эти чувства. Они настолько же странны, насколько пугающи. Все происходит помимо моей воли. Мои поступки с каждым часом все более противоречат моей вере, вступают в конфликт с моими убеждениями, с послушанием, присущим мне со дня вступления в орден. Даже для того, чтобы написать эти строки, мне нужно собрать всю свою волю. Перо не слушается меня не в физическом смысле, а в духовном. Оно все время порывается написать не принадлежащие мне слова. Да, именно так. Перо все время хочет меня унизить. И не только меня, но и вас, мой дорогой Ильдебрандо. Что это за сила, я не знаю. Знаю только, что даже мой язык подчиняется ей. Обвинения против меня, разумеется, правдивы. И объяснить свои действия я могу только одним — это был не я. Но тогда спросите вы, кто же? Замечаете ли вы, с каким трудом пишу я эти строки, мой угловатый, вовсе не свойственный мне почерк, с наклоном то в одну, то в другую сторону? Вы же знаете совсем другой почерк. А сейчас я словно пишу левой рукой. Поглядите только на кляксы, неудавшиеся виньеты — и как я стараюсь изо всех сил, намертво вцепившись в перо,